«Так ведь тирольские штаны, они чем больше потертые, тем ценнее. Я читал», — вставил Сашка. Женька Ремезов также говорил, но тетушка Лика не верила и несколько раз хватала линейку. Однако тирольская замша и здесь мне служила верно. Сашка хихикнул и спросил нервно. «А в огороде-то вы все-таки убежали?» «Не сразу. В общем, я повис как кукла в кладовке у Карабаса. Вывернул шею и смотрю в каком-то полуобмороке, как хозяин приближается. А он и спешит. Видит, что я как пескарик на крючке. И улыбочка у него...» Вырвал он у забора сорняк с крепким стеблем. Идет, ощипывает с него листочки, помахивает. И глаза у него, Сашка, какие-то медовые. В них удовольствие, что вот он я перед ним. Беспомощный, голоногий, готовенький для расправы. Но тут во мне как пружина сорвалась. Заорал, дернулся изо всех отчаянных сил. Рейка отломилась, повисла на мне вместе с ржавым гвоздем. Я плюхнулся в траву, схватил обломок, пустил его в хозяина. Кажется, гвоздем оцарапал ему щеку. И тут же мимо него, в одну калитку, в другую. «Не поймал?» «Нет. Потом, правда, разузнал про меня, приходил жаловаться. Мама перепугалась, засадила меня на целый день дома. Но это были пустяки по сравнению с той жутью, когда я висел, а он подходил. Мне и теперь этот случай снится, если жизнь опять ловушки устраивает». «Я вот тоже теперь в ловушке», — вздохнул Сашка. «Ну что ты говоришь? Ты же не один, со мной». «Да». Он посопел виновато, опять опустил ресницы и сказал так, с прикрытыми глазами. «Вы меня не бросили, а я вчера вас чуть-чуть одного не оставил». «Да ладно тебе, в конце концов я ж не больной, взрослый здоровый дядька». «Ох уж, здоровый». «Ну, все-таки, большой, самостоятельный». «Не такой уж самостоятельный, если с проводником. А проводник-то чуть-чуть не сбежал». Я сказал осторожно. «Но ведь теперь-то ты уже не жалеешь, что у тебя ничего не вышло?» Он опять глянул очень блестящими глазами. Щеки розовели все сильнее. От жара или по другой причине. «В том-то и дело, что жалею. Но если бы это вышло, жалел бы, что вас бросил». И часто задышал. «Сашка, что? Опять хуже стало?» «Нет, ничего». Было уже совсем утро. В коридоре шаги, голоса. «Я сейчас вернусь». Хозяйка была в баре. Я небрежно сказал ей, что мальчик слегка прихворнул. Видимо, переутомился вчера. Не найдется ли градусник? Хозяйка градусник принесла и проводила меня настороженным взглядом. Сашка подержал градусник минуты две и... «Батюшки мои, 39,2! Это с утра-то!» «Только не надо врача. Я еще таблетку проглочу, посплю, и все пройдет». И он правда уснул, приняв аспирин. И Чиба уснул, превратившись в летучую мышь и повиснув на люстре. Я тоже задремал в кресле. И проснулся от того, что Сашку опять тошнило водой и крошками аспирина. Я подхватил его за плечи, и снова он обвис у меня на руках, горячий и беспомощный. Потом откинулся на подушку, отдышался, выдавил жалобно. «Это последний раз. Ничего». «Какое уж там ничего. Что ж делать-то?» Едва я успел вытереть пол, как постучали в дверь. Появилась хозяйка с подносом, величавая, как старая фрейлина. «Вы сказали, что мальчик нездоров. Я решила, что позавтракать вам лучше здесь». Она опустила поднос с тарелками и кофе на стол, оглянулась на Сашку. «О, да у него не шуточный жар. Вам не кажется, что это серьезно?» «Нет», — сказал Сашка. Хозяйка повела плоским плечом, выплыла из комнаты, но в дверях оглянулась и поманила меня. Я надел пиджак и вышел. Хозяйка сказала опять. «Вам не кажется, что это серьезно?» «Кажется», — признался я. «По-моему, срочно нужен врач. Вы же взрослый человек, должны понимать». Я был взрослый человек, я понимал, она права, и все же сидело во мне глупое ребячье чувство, что я предаю Сашку. «И в конце концов...» — у нее сделалось совсем деревянное лицо. «Поймите и меня, здесь не медицинское учреждение, вдруг у мальчика инфекция, я позвоню в скорую помощь». Я пожал плечами, с печалью и облегчением, потому что, спорь не спорь, она все равно позвонит. Когда я вернулся в комнату, Сашка со свекольными щеками и торчащими волосами сидел на краю кровати. Он был в рубашке на голое тело и суетливо натягивал шортики. «Что с тобой? Ты куда?» «Я знаю. Она звонить пошла врачам». Сашка быстро встал, затолкал босые ноги в кроссовки, шатнулся. Я подхватил его. Он дернул горячими плечами. «Окно откройте». «Зачем?» «Откройте окно! Ну, пожалуйста!» — сказал он так отчаянно, что я бросился, толкнул створку. Сашка ринулся мимо меня, вмиг оказался на крыше. Откуда только силы? «Сумасшедший!» «Карр!» — заорал Чиба вороненком, качаясь на люстре. «Скорее! Карета скорой!» «Это негодяй!» — мельком подумал я, вываливаясь из окна вслед за Сашкой. Тот с кромки крыши сиганул в песочную кучу совсем как здоровый. Но с песка уже не встал. Приподнялся на четвереньках, потом сел. Прилег на бок. Не помню, как я скатился по лестнице. Схватил его. Он всхлипнул, перемазанный в песке щекой, привалился к пиджаку. Что-то бормотнул. Я уже в каком-то отупелом отчаянии понес его к крыльцу. «Не туда!» — простонал Сашка. «Вдоль забора!» «Не дури!» «Ну, я прошу вас! Грани сходятся, я чувствую!» «Это последний шанс!» «Ты бредишь, что ли?» «Нет, всего 10 шагов. Если боитесь, закройте глаза, Игорь Петрович!» «Минутное дело», — решил я. «Пусть, а то еще потеряет сознание». И, заплетаясь башмаками в траве, стал считать вдоль забора шаги. И зачем-то в самом деле закрыл глаза. А после 10-го шага открыл и увидел, что стою на темной пустырной улице.